Глава 9. «Сведет он нас со свету, не даст жить я!» С искренним страхом воскликнул кнутофильный мастер-король, узнав о страданиях своего подручного. Сумарок лишь кривил тонкие извительные губы и молчал, передергивая от озноба плечами. Он намерзся в секретный, и сейчас вся палаческая одежда, наброшенная сверху, не могла отогреть Сумарока. Водянистый белый взгляд был отсутствующий, заглублен. Но палача не тронь, палача не задей, он карающая десница Божья, или не так? Король, в который разгнулся в поклоне и преданно заглядывал в глаза подручному, распластанному в постели, искал в них ответного гнева. Пустой, неотзывчивый взгляд более всего удручал короля. Уж коли барина свели в секретную, уж коль его нежной шкуры не пощадили, так чего ждать ему, клейменному кату, по ком каторга плачет? Слили же время, когда последний станет первым, а случилось, что и униженного, стоптанного под ноги нещадно попирают кому не лень. На палача подыми руку, рука отсохнет, взгляни косо, глаз вытечет, скажи худо, на языке типун выскочит, вот уже отомстится ему». — утешал король. — Я его скоро похороню. После долгого молчания, наконец, отозвался Сумароков таким угрюмым тоном, отчего мурашками взялся король. А ведь не пугливого десятка человек. Прежде березовского исправника знали далеко поза Сибирью, как скорого на расправу. Словами по-пустяшному не бросался. Но коли посулил в гневе и исполнил, такой уж атаман из атаманов. А ведь глиста по виду, соплей перешибить, прав дел, ничего не стоит. И что особенно восхищало короля, вот такой некошный, невзрачный человечка и был грозою сибирских поселенцев. О, позвольте опять же полюбопытствовать, каким таким случаем исполнится. Не на смертоубийство ж пойдете, барин. Может, лобазнику подмешать от бешенства? Он успокоится, потешает норовом. Сам подохнет собака. И более ни слова не добавил Сумароков. А король не домогался, зная крутой нрав сожителя. Ему льстило, что в подручниках ходит барин. И отныне прозвище «король» обретало особый смысл. И среди палачей, значит, есть король и есть его слуга. И опять же, коли барин в палачах, почему бы и королю не стать катом? Сказывали, что прежде на Руси был такой царь, который головы самолично рубил на плахи. И однажды тремя топорами в одну казнь сранил 84 головы. Горячо было и нервы щекотало. Да одно плохо, топоры тупились. Менять приходилось, а пока привыкнешь к топору, не так ладно и верно получалось, а красиво же с одного удара штоп. Вечером Сумароков изложил свое мстительное и весьма бесхитростное предприятие, в коем все строилось на натуре смотрителя Волкова. Король слушал, дивился лукавости Сумарокова и после заключил весело. Его салом, да по его ж со салом. Они для виду еще поторговались. Король побаивался продешевить, но согласился исполнить умысел за 3 рубля серебром, впрочем, тайком сомневаясь, что из этой затеи выйдет что-нибудь стоящее. И вот 25 декабря, в праздник Рождества Христова, все и случилось. Правда, одно обстоятельство слегка поколебало Сумарокова. Когда все арестанты были в тюремной церкви, палач увидал возле себя крупного, плечистого человека с безмятежным, чистым лицом. Они обменялись случайными взглядами и оторопели, молились истово, стараясь не замечать друг друга и не зная, как себя повести. Казалось, стоит забыться на миг, исчезнет, растворится померещившийся ненавистник, как мара или призрак. Но напруженное дыхание напоминало, что не сон с ними, ни привидений возле. Сколько гнались по России друг за другом, каких только не сулили напасти, теряя разум. Но по насмешке судьбы обоих зафлажили, покрыли ковами, заперли в стены. «Господи, прости несчастного!» — прошептал Донат. «Дай остаться ему в полном разуме, дозволь быть человеком!» Сумароков же, услышав жалостные слова, вскипел. «Тебя ли жалеть меня, тварь? Да знаешь ли ты, червь, кто я ныне? Я рука Господня, и каждому воздам кару!» «Глупец! Несчастный глупец!» — горестно прошептал Донат. «Ты думаешь, что ты слуга Господний, а ты лишь подручник сатаны. Молись пуще и проси милости!» Сумароков вдруг растерялся от этой умиротворенности слов, и Донат едва слышно, пугаясь будущего ответа, спросил: «Одно ответь мне, Кат, живо ли наше Беловодье?» У Сумарокова язык присох, он опустил глаза, и Донат понял: исполнили братья отцов завет. Ему вдруг показалось, что от Сумарокова источается невыносимое зловоние, и Донат задвинулся в гущу склоненных арестантов. Он положил на пол шапку вместо подручника, встал на колени и принялся класть поклоны, плача в душе и начисто забыв нечаянную встречу. Но Сумароков был выбит из прежнего равновесия. Он понуро вышел из церкви коридорами тюрьмы, встречая зоркие взгляды сторожей, отправился к себе и поначалу удивился, когда нашел свою дверь распахнутой. Он добыл огня, увидал на полу топор и нож. Его сундучок был вытащен из-под кровати и яростно взломан. А все нехитрое имение палача валялось посередке комнаты. Не осматривая разоренные комнаты, Сумароков сразу же поспешил в тюремную церковь, где заканчивалась служба, и пожаловался смотрителю Волкову на учиненное бедствие. Зачем понадобилась палачу эта пьеса? Только из-за обиды он сочинил сей спектакль, и в нем же играл главную роль и волка, и овцы. Смотритель был крайне недоволен, что в столь светлый праздник Рождества ему помешали отслужить литургию. Он даже поначалу ничего и не понял, но усы его распушились не от известия, но при виде ненавистного ему человека. Младенческие голубые и наивные глаза смотрителя полыхнули таким обжигающим пламенем, что будь Сумароков сотворен из другого теста, то прожгло бы бедняку насквозь. А Сумароков стоял подле самым смиренным выражением, будто не смея поднять глаз. Такой унылой и печальной была его жалкая поза, такой просительно робкой и ничтожной гляделась вся фигура Сумарокова, что не жалится над страдальцем мог лишь бесчувственный человек. И на это впечатление нажимал Сумароков, когда изображал несчастного, а его фарисейская душа меж тем расцветала. Ему бы сразу и уйти, а он нарочито стоял, вызывая к себе жалость, и по общему шевелению молящихся арестантов, по их мгновенным взглядам, он понял, что слышали все. «Ах ты, тля! Жалкий человечек, устрою я тебе плепорцию!» — с радостью подумал Сумароков, изрядно рассчитывая на гордую наивность смотрителя. «Я знаю, ты кабениться будешь, старик, тут я тебя прищучу, вот уже прижгу пятки, запоешь Лазаря!» Видно было, как боролся с собой смотритель, как передергивало его, как всею душою презирал и ненавидел он бывшего исправника, подрядившегося в палачи, и его тоже не оставляла радость от внезапного известия, что вот и отметила скату. «Поди, Кат, после!» — зашипел недовольно смотритель и вновь принялся мелко креститься. Сумароков вернулся к себе с горестной миной на лице, сел на кровать, сложил руки на коленях и стал поджидать смотрителя. Тот явился через час, встал на пороге, сцепил руки на животе, маленький, седой, благообразный старичок. Позади торчал король. Он плутовато подмигнул Сумарокову, и тот понял, что дельце сварилось, а покраденные деньги уже переданы на волю. Пусть-ка старик поищет, а коли не будет стараться, ему же в вину. Смотритель шагнул в комнату, небрежно пнул сундучок, крышка отвалилась совсем. — Ну что у тебя, Кат? — спросил он скрипуче, с брезгливостью в лице. — Единственный человек травил Сумароку в его тюремную жизнь, и от него надо было освободиться, хоть нынче же вот взять и убить. Сумароков не терпел людей, которые презирали его. Полный ненависти, он сутулился на кровати, как квелая сонная рыба, и вопрос смотрителя скользнул мимо сознания. Лишь сцепленные намертво пальцы хрустели в наступившей тишине. — Как идите, ваше благородие, обиделись? — зашептал за плечом король, угодливо изогнувшись. — Молчи, вор! — Обокрали ваше сиятельство! — вдруг очнувшись, завопил Сумароков на всю тюрьму. — Раздели до нитки последний капитал несчастного, униженного человека, похитили злодеи. Батюшка, господин смотритель, ваше благоденствие, не оставьте без милости, разыщите его, разыщите! Сумароков кричал с такой яростью и слезой в голосе, что и самый-то равнодушный человек пожалел бы. — Ну, чего вопишь? Что? Обокрали ее. А что, красть? Сделай заявление. — Четвертную похитили. Наше благополучие. Последнюю, можно сказать, надежду. Вот вопрос. Однако, откуда у тебя деньги? От скромного житья. По копейке собирал, копил, всячески ущемлял себя. Я потомственный дворянин, а влачу не дворянин ты, — оборвал смотритель, — но мерзкое животное. Запомни, ты животное, и перестань кричать, иначе сведу в секретную. Не перестану, буду вопить. В сговоре, значит, в сговоре, и вы в сговоре. Все видят, как измываешься ты над царем слугой. Я жизни не пожалел для отечества, слышь, старый мухомор! Сумароков подскочил к смотрителю, вцепился в высеребренную пуговицу парадного мундира и принялся лихорадочно откручивать ее вместе с мясом. Вот так я тебя, вот так! Какой ты поручик! Ты тля, швабра, а не офицер! Продолжал кричать Сумароков, брызжа слюною в лицо смотрителю. Смирно! Пред тобою подполковник! Прошу не забываться. Погляди ты на себя, за штатный крючок из инвалидной команды, шелудивый пес, а гонору-то в нем. Гонору тебя и держат лишь из жалости, и жалости держат, и все смеются над тобою, выживший из ума старик. Таких поручиков я сотнями раскладывал, перья летели, и раз, и раз... Он святошу из себя строит, папеньку, отца благодетеля, шут гороховый, измыватель, растлитель. Я слыхал, ты с мальчиками молоденькими. Замолчите-с, прошу вас, замолчите, — побледнел смотритель, сказал шепотом, едва слышно. Губы его посинели, старчески блеклые щеки затряслись. Кончик носа побелел, мешки под глазами налились сыростью, и стало видно вдруг, какой он древний и немощный. Король слушал тирады Сумарокова с ужасом. Он впервые видел, чтобы так разговаривали с тюремным смотрителем, от коего зависит вся и без того несладкая затворническая жизнь. Ему казалось, что еще одно слово, и смотритель сделает что-то страшное с палачом или со стариком будет худо. Стукнет паралик, и нажился человек. Вспомнили слова Сумарокова. Сам сдохнет. «Меня обокрали, а вы не принимаете решительно никаких мер. Действуйте, черт возьми, действуйте, я вам приказываю!» Продолжал кричать Сумароков. Одна пуговица осталась в его руке, и вот, не замечая, он небрежно откинул ее в угол. «Замолчитесь!» — решительно оборвал смотритель, вырываясь из наваждения, и ударил палача по лицу. «Вы все видели? Он ударил меня. Но время изуверов и сладострастных похотников миновало. Нет, вы все видели? Этот жалкий старик!» Сумароков так и не договорил, Да и не было нужды в том. Смотритель круто развернулся и удалился в свой покой. Ждали грозы, примерного наказания бунтарю, но все кончилось благополучно. А Сумароков так искусно вошел в игру, что долго не мог успокоиться. Возбужденно бегал по палаческой комнате, распиная ногой собственные вещи. Он уже сам поверил в свое несчастье, что его обокрали, унизили, оболгали. Никогда в жизни не бивали Сумарокова. Но здесь, в тюрьме, какой-то плюгавый старикашка уже дважды позволил себе рукоприкладство. Я так не оставлю. Я доведу случившееся до его императорского величества. Я всех поставлю на ноги. Щека горела от удара. И, прислушиваясь к буре внутри себя, Сумароков вдруг почувствовал странное удовлетворение. Ему было хорошо, что его ударили, его унизили и растоптали. Было хорошо от буйства, от фарисейства и лжи. Оказывается, столько тонких удовольствий на свете, мимо которых мы проходим, не замечая, что там женщины, вино, карты. Куда тоньше страдать от чувства, что ты унижен и растоптан в грязь. — Ему не жить, — сказал Сумароков убежденно, когда палачи остались одни. — Он сам сдохнет. Я знаю эту щепетильную натуру. К следствию, образумившись, смотритель Волков приступил на третий день, когда все следы были давно сокрыты, а арестанты отзывались совершенным незнанием дела. Сумароков же времени не терял и написал жалобу, повторяя при этом: «Я не изложу диктатора, я заставлю уважать палачей». Бедный большеголовый старик, не зная о несчастье, уже превратился в злодея, диктатора, растлителя детей, мужеского пола. Гражданскому губернатору Владимиру Филипповичу Пефтлеру и кавалеру от помощника заплечного мастера Архангельской городской тюрьмы Никиты Северьянова Сумарокова, бывшего дворянина и кавалера. Прошение. Душа страдает и томится от той немилости и разбоя, что творит ныне смотритель тюремного замка Волков. Лишь желание справедливости и должного порядка принуждает меня обратиться к покровительству вашего превосходительства. Очинимые притеснения не дают мне молчать. Вот я, пиша вам сейчас, почти теряю рассудок от той обстановки, в коей мы вынуждены прозябать. Комната, в которой живут палачи, весьма для здоровья вредна от сырости и нечистоты, а наиболее в зимнее время холодна и угарна, из которой, если не выйти на улицу, то можно в короткое время угореть до смерти. А смотритель по двору ходить не дозволяет, за ворота не выпущает, а когда сердится на сторожей, то бьет нас, палачей, насильно выволачивает из комнаты в караульный дом, в котором и наказывает розгами безвинно. 25 декабря случилась у меня покража. Но вместо того, чтобы заняться расследованием, смотритель Волков ужасно на меня кричал, называл животным, садистом и кровопийцей, и это при всем народе. И как же после того я стану исполнять свою должность, которую считаю почетной и необходимой для государственного порядка, и пошел на нее из личных побуждений и в здравом уме? Смотритель, вместо того, чтобы сделать обыск всем сообща арестантам, объявил мне, что деньги никуда не скроют, найдутся, и тем самым уже сокрыл учиненное арестантами. Есть подозрение, что деньги были похищены арестантом Иваном Павловым и были переданы на хранение вдове Анне Коткиной, а та успела передать на волю. А смотритель закрыл на это глаза. Он дозволяет Коткиной во всякое время иметь свидание не только с родственниками, но и со знакомыми у себя на кухне, что противно всем правилам и инструкциям, данным для руководства ему, смотрителю, тем более что Коткина по важности своего преступления ни под каким видом не может быть допущена ни с кем для свидания, а если могла быть допущена, то не иначе, как в караульном доме в присутствии унтер-офицера или ефрейтора, и то в воскресенье или табельные дни. Итак, смотритель, где видит для себя явную пользу, допускает иметь арестантом с родственниками и знакомыми свидания у себя наверху, в противном же случае приказывает выводить арестантов в караульный дом. Вышеупомянутый арестант Павлов, постоянно занимаясь у смотрителя деланием столов, ширм и тому подобных вещей, и, пользуясь снисхождением и доверием, по содействии его смотрителя, доставал водку и неоднократно делал такие буйства, что нередко даже выламывал стекла у дверей. И все эти поступки всегда оканчивались тем, что смотритель для протрезвления посадит в секретную, но никогда не решался доводить до сведений его в искородье, зная, что в противном случае Павлов будет требовать возмездия за сделанные вещи. Кроме того, смотритель явно дозволяет Павлову иметь у себя наверху связь с арестанткой Коткиной, через что самое неоднократно происходили драки между Павловым и Курицыным, который еще до заключения в тюремный замок имел любовную связь. Нередко случалось то, что Курицын при встрече на коридоре с Коткиной наносил ей побои за то, что она решилась в настоящее время сблизиться с Павловым. Что касается до ранее производимых им, смотрителем злоупотреблений, то он, Сумароков, готов раскрыть таковые пред лицом его воскороди. Арестант Шестаков подтвердит их, ибо, занимаясь у смотрителя в течение 2 месяцев письмоводством по канцелярии, он знает все его поступки. Но как смотритель пригласил его к себе для занятия с платой по 3 рубля серебром в месяц, но таковых, несмотря на все его настояния, не имеет и по настоящее время получить, тогда как он и неоднократно обещался ему выдать, а при первом числе сего месяца беспременно хотел отдать самому или списать деньги эти на приход. Смотритель, явясь 28 ноября к нам в комнату и, заметив какой-то беспорядок, вместо того, чтобы обойти кротко и человеколюбиво, поднял шум и крик по всему коридору. Называл к тому же неприличными словами, как-то животный и тому подобное, и укорял содеянными поступками, отчего он, Сумароков, в пылу гнева своего не мог действительно ударять и решился напомнить смотрителю, что при неоднократном посещении господина прокурора он никогда не замечал, чтобы его высокородие обошлись с ним невежливо, тем более грубо и дерзко, но смотритель, невзирая на все это, приказал отвезть меня в нетопленную секретную, где я ночевал на голых досках, тогда как простым арестантам выдавал всегда постель, которых в настоящее время смотритель всеми силами старается вооружить против меня. В справедливости вышеизъясненных обстоятельств могут подтвердить находящийся на арестантской кухне повар Герасим Тюрин, сторож при тюремном замке унтер-офицер Андрей Ермолаев, и если хоть что-нибудь от меня несправедливо, готов понести тягчайшее наказание, как заложенный извет. Из дознания. Он, господин прокурор, считает, что написанное палачом верно. Содержащийся коллежский секретарь Никандр Шестаков постоянно с утра до вечерней зари занимался письмоводительством по канцелярии, и все книги у смотрителя ведутся Шестаковым, тогда как на основании существующих узаконений строго вменяется смотрителем в обязанность ни под каким предлогом не допускать арестантов к письмоводству. Смотритель же до такой степени скрытен, что сам переписал те бумаги, которые следуют, или, можно сказать, подаются его воскородию. В тюремном замке замечены следующие неисправности. В цейхаузе нет никаких запасных вещей. У арестантов волосы на голове не подстрижены. В отделении женской больницы 3- и 4-летние дети моют полы вместо взрослых. Ключ от тюремной церкви оказался под подушкой одного из арестантов. Билеты у арестантов были до крайности испачканы, то стряпчий в течение страстной недели заменил их новыми. Арестантка Марья Плотникова получала орехи от рядового Павла Роева, немец Фелькнер ходил в город давать уроки немецкого, баня топится раз в 2 недели, хотя положено раз в неделю, По краже четвертного билета увольно-наемного палача Сумарокова не расследовано должным образом и следы не найдены. По показаниям арестантов, он и палач был смотрителем Волковым, неоднократно биваем через рукоприкладство, и сей палач ныне находится в крайне угнетенном состоянии духа. Смотритель Волков был вынужден по старости и немощности своей подать в отставку, что он и сделал. Через 2 месяца в губернских ведомостях появилось объявление. Назначено в продажу с публичного торга имущество, оставшееся после смерти отставного поручика Волкова, заключающееся в нашатом платье и других вещах по оценке на 87 рублей 77 копеек. Это имущество продается за неявку и для получения оного наследников. Торг будет производиться 17 марта с 12 часов пополудни.